Я снова посмотрела на свой дом. Вспомнились не только счастливые моменты, но и времена, когда дом казался мне тюрьмой, а я была узницей и тешила себя надеждой, что иду по дороге в рай. Я высказала свои мысли вслух. «Все меняется, но этот дом я всегда буду носить в своем сердце». Я пошла в дом и принялась собирать вещи. Утром я подписала 2 чека. Один на 75 тысяч рупий я дала дяде на содержание дома, чтобы денег хватило на все и ему не пришлось бы разыскивать меня раньше времени. Другой чек на 40 тысяч рупий я намеревалась дать Разе, чтобы она согласилась помочь мне в осуществлении моего плана. Я оставляла дверь приоткрытой на случай, если вдруг захочу вернуться домой. 15 марта я проводила дядю на работу и, сдерживая слезы, поцеловала тетю, Салиму и Сему. Тетя спросила: «Может, сказать водителю, пусть отвезет тебя прямо в Лахор? Как же ты там, в Лахоре, будешь без машины? Может, служанкам поехать с тобой? Твой дядя очень переживает за тебя». «Ну, пожалуйста, не волнуйся, тетя», — сказала я. «Я напишу тебе письмо». Этим ей пришлось удовольствоваться. Маджид подъехал, и я села в машину. На повороте, когда мы выезжали, я оглянулась на наш тихий белый дом и через мгновение потеряла его из виду. В заднем стекле Мерседеса стражник видел мою руку. На прощание я махала ему из-за занавесок. Было несложно убедить Разию исполнить мое желание, особенно когда я дала ей деньги. Но я не назвала ей настоящие причины своего странного поведения. Я пыталась выиграть время, чтобы никто не смог помешать моему крещению. «Это тебе за то, что ты была моей учительницей и хорошо ко мне относилась. Я еду в Лахор погостить у друзей. Теперь я самостоятельна. И мне надоело объяснять каждое свое действие дяде и тете. Им я сказала, будто еду с тобой, ну, чтобы они не волновались». На красивом лице Разии появилось сомнение. «Я, конечно, все сделаю, чтобы помочь тебе. Но вдруг твои родственники приедут искать тебя и увидят меня здесь?» Я поспешно ответила: «Пожалуйста, если кто-то из них приедет меня искать, сделай так, чтобы они не сомневались, что ты со мной в Лахоре. Пусть к ним выйдет твоя мама, а ты спрячься в доме. Прости, что я не могу тебе все объяснить». Разия была удивлена, но сказала: «Конечно, Гюльшан, как пожелаешь. Думаю, мы хорошо друг друга знаем и можем доверять». Интересно, что бы она подумала, если бы узнала мои истинные намерения. Как и прежде, от ее дома я поехала в двуколке к Маджор и его жене, которые тепло меня приняли. В тот же день на машине меня отправили в Лахор, в дом, где преподобный Асламхан и его жена принимали обратившихся в христианство мусульман. Так начался новый этап моей жизни, новообращенной среди христиан. Все получилось совсем не так, как я себе представляла. Господин Асламхан оказался очень добрым человеком и, похоже, смог понять проблемы, с которыми я столкнулась. Для меня он вскоре превратился в Абаджи, отца. А Маджи, госпожа Хан, была тоже добра, но по-своему. Худощавая, волевая женщина, она все время была занята работой по дому, и от меня она ждала того же. Когда я приехала, она показала мне комнату для гостей с простой кроватью в виде рамы, переплетенной ремнями. У меня промелькнуло воспоминание роскошной кровати у меня дома, широкой, с мягким хлопковым матрасом. Она сказала: «Вот твоя комната, это ящики для одежды, туалет там. У нас много работы, потому что много посетителей. А сейчас извини, мне надо дать несколько распоряжений горничной. Если тебе что-нибудь понадобится, спрашивай горничную». И она поспешила из комнаты. Я как могла старалась угодить госпоже Хан, но поскольку никогда прежде не занималась работой по дому, чувствовала себя глупой и неуклюжей. Однако я не желала, чтобы мне делали замечания по поводу того, как я справляюсь с нехитрой работой, которую мне поручали. Когда хозяйка подходила и проводила пальцем по только что протертым мною вещам, я чувствовала стыд и гнев. Я прятала эти чувства в себе, и они бродили во мне и отравляли мои первые дни в этом доме. Мне хотелось повернуться к ней и сказать: «Вы правы, Амаджи, я сделала это плохо, но поймите, что до того, как я попала сюда, мне ничего не приходилось делать самой. Я никогда не мыла посуду, не вытирала пыль, не застилала кровать, не стирала одежду, даже сама не расчесывалась и не одевалась. И это не только потому, что у нас было много слуг, я много лет была совершенно беспомощной». Но ничего такого я не говорила. Для нее это прозвучало бы как попытка найти оправдание, или, что еще хуже, как проявление гордыни. Она, наверное, ответила бы, что теперь-то я здорова и должна учиться, или что я на самом деле крайне ленива. Несколько ночей я не могла спать, как будто шепот доносился из темноты. «Еще не поздно. Твои братья и сестры плачут по тебе. Может, вернешься?» Я представляла лица тети и дяди, они печально смотрели на меня. Я не могла лежать, встала и бродила по комнате. Не в силах заглушить глумливый шепот, я воззвала к Иисусу: «Я подчинилась тебе и чувствую, что иду путем, который ты указал. Но почему мне являются эти лица и глумятся надо мной?» Тихий, нежный голос ответил: «Я всегда с тобой. Они не могут причинить тебе вреда». Слова Иисуса наполнили мой разум, и я ощутила мир, глумливые голоса затихли. Приблизительно через неделю проблемы начали решаться сами собой. Я теперь больше двигалась и лучше спала. Ременная кровать перестала быть неудобной. Я прочитала то, что полностью изменило мое отношение к любой домашней работе. Он встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Для меня это было что-то новое. Я хорошо запомнила этот пример смирения и служения. – Он поразил самый корень моей гордыни. Когда я выполняла порученную мне работу, то мысленно возвращалась к Иисусу, ставшему слугой. Теперь мне было нетрудно служить другим ради Него. До крещения я провела в этом доме 5 недель. Я спрашивала преподобного Асламхана, чем вызвана задержка, но он отвечал: «Надо еще кое-что устроить». Позже я поняла, что он хотел понаблюдать за мной и убедиться в серьезности моего намерения креститься. Получилось бы плохо, если бы я, сделав этот шаг, потом вдруг пошла на попятную. Во мне начало расти беспокойство, что обо всем узнают мои родные. Я боялась, что они станут расспрашивать обо мне Разию, и написала ей письмо: «У меня здесь дела, и я пока не могу вернуться. Пожалуйста, не говори родным, где я. Скоро я все тебе объясню». Потом я узнала, что Разия и ее мать сдержали слово и сумели сохранить мою тайну, хоть это и создало для них много проблем. Я рада, что теперь Разия замужем. Она порядочная женщина и верная подруга. Даже не понимая моих действий, она, несмотря ни на что, защищала меня в те дни. Пока жила в доме господина Хана, я посещала методистскую церковь на улице Уоррис. Находясь среди христиан, я обрела большую свободу в поклонении Богу. Здесь многое было по-другому. Первым, на что я обратила внимание, когда зашла в церковь, были украшения. В мечети все украшения сугубо номинальные. Слова из Корана, мозаичные узоры, колонны, купола, ковры. Также и для украшения используются светотени. В мечети не увидишь изображение человека, не говоря уже об изображении Бога. Ибо как может тот, кто сотворен, изобразить своего Творца? В церкви же были окна из цветного стекла с изображением молящегося Иисуса. На столе стояли цветы, играла музыка. Над аркой вместо надписи по-арабски были слова «Вот я стою у двери и стучу». Я задумалась. В Пакистане люди часто стучат. Обычно они сильно колотят в двери и ворота. Но стук Иисуса в дверь моего сердца был такой мягкий. Следующим, что бросалось в глаза, семьи садились вместе – мужчины, женщины и дети. Одинокие прихожане присоединялись к этим семейным группам. У нас в мечеть обычно ходили только мужчины. Женщины молились дома. Я понимала, что большинство наших женщин получает очень мало наставления. Коран учит, что женщины ниже мужчин, хотя и акцентирует внимание на справедливости и равенстве в отношении женщин. Считается, что в мечети мужчины представляют своих женщин. У христиан совершенно иначе. Бог обращается к каждой душе через Иисуса, который умер за каждого. В Библии сказано, что во Христе нет национальных различий – еврей или грек, также классовых различий – раб или свободный, или половых различий – мужчина или женщина. Замечательное, равное отношение. Бог принимает поклонение от меня так же, как от моих братьев во Христе. Общение верующих выражается в том, что мы собираемся вместе, как тело Христово. Я ощущала невидимые нити, связывающие воедино всю церковь в христианском общении. В молитвах за больных, старых и нуждающихся я чувствовала себя принятой в их круг. Постепенно я начинала осознавать, что церковь занимает место, оставленное мною в семье. Здесь у меня было много братьев и сестер. Я заметила, что проповедь священнослужителя проста, но затрагивает глубокие вопросы в книге, доступной моему пониманию. Через это учение со мной говорил Господь Иисус, не напрямую, как это было раньше, в моей комнате, но так, что я могла прилагать истины Библии к своей жизни. При этом я обратила внимание, что проповедник говорит так, будто пытается в чем-то убедить некоторых слушателей. Я начала осознавать, что не все люди, называющие себя христианами, настолько же искренни, как я. Среди мусульман такое тоже бывает, но я росла в строго ортодоксальной семье и тогда об этом не догадывалась. Хозяева дома предупредили, чтобы я не слишком много рассказывала людям о себе. Тем не менее, я рассказала о своем исцелении и обращении в христианство людям из церкви. Они изумились. «Ты хочешь сказать, Иисус явился в тебе, в твоей комнате и исцелил тебя?» Я не могла понять, почему произошедшее со мной вызывало такое удивление. Неужели Иисус не может действовать в жизни каждого верующего, так как в моей? «Тебе дается по твоей вере», — сказал Абаджи, когда я пришла к нему с этим вопросом. Его ответ многое для меня прояснил. Чтобы замечательные духовные переживания продолжались и жизнь была полна чудес, необходима вера. Я вспомнила неудачную поездку в Мекку и поняла, что, хоть я этого и не осознавала, моя вера росла. Я получила ее как дар, эту веру, способную передвигать горы. Она выросла из беспомощности и нужды. Мой вопль был услышан Богом, которого я не знала, но Он знал меня. И Он действовал в моей жизни. В ночной тишине я приняла твердое решение не ослабевать в вере, независимо от того, какие препятствия встретятся мне на пути.